История шестая. Кожа тронула кожу. Посвящается Билли Бибиту. Кожа тронула кожу. Говорите. Тронули руки розовый клок кожи. Говорите. Прошу вас, говорите. Тронули руки розовый клок кожи. Рой междометий высыпал розовой сыпью и громкими дырками, бессмысленными дырками в пространстве. Это было в начале? В начале? Черноту разорвало, и кожу ошпарило светом. И скрючились ветви, и рявкнули корни. От боли, от предчувствия, бессилия кожи. Приняли руки розовый ком нервов. Завязали пальцы узелки на память. На долгую память. На короткую память. Продолжайте, не останавливайтесь. Тварь. Получай, тварь. Узелки на память. Успокойтесь, прошу вас, успокойтесь. Тварь, тварь. Замолчите и держите себя в руках. В руках, в руках. Кожа тронула кожу. Оставили руки рваные раны на памятке дня. Отречение знаки на знаки течения времени. Одержимость, доведенная самоудовлетворением до оргазма, то есть до беспамятства, то есть до исступления, рождает отречение. Остановитесь, отречение знаки. Постойте же, отречение знаки. Рукотворные отречения знаки на умотворном знаке течения времени. Течение жизни во времени. Умирание жизни во времени. Знаки отречения от жизни на знаке умирания жизни. Постойте, постойте же. Вы вконец запутали меня. Голая кожа тронула голую душу. Постойте, вернемся к знакам. Вы о крестах? Об этих крестах в календаре? Боже, их так много. Кресты, кресты, кресты, кресты, узелки на память. Сломанные грифели, вдавливающие кресты в бумажную кожу дня. Врезающие кресты в бумажную кожу дня. Рваные линии, начертанные крест-накрест. Рваные линии, перечеркивающие чувства. Крест-накрест, крест-накрест. Почему кресты? Почему? Кресты, кресты, могильные кресты, поднявшиеся над бренными останками. Узелки на память. Узелки на память о душе, воспаряющей в небо. Графитные кресты, врытые в бумажную землю, узелки на память о бездушии, вгрызающемся в живую кожу, врывающего графитные кресты в бумажную землю. Это было в начале? Разве это было в начале? Голая кожа тронула голую душу через выпуклые, точнее выпученные линзы, затем через вогнутые зазеркалья, напрямик в кровеносную систему души. Замутить, заразить, извратить табуля раза. Голая кожа тронула чистый разум, чистый разум, чистый разум. Очнитесь, вы потеряли мысль. Вас что-то смущает? Не была. Нет, не была развратницей, раздавательницей тела. Направо, налево. Простите, я прерву вас. О ком вы? Вы плачете? Что вы, не волнуйтесь так. Успокойтесь. И как сможете, продолжайте, пожалуйста. Голая кожа тронула голую душу. Правилами, изобретенными особями Homo sapiens, для особей Homo sapiens. Не возбраняется, разумеется, на территории, помеченной самкой, или самцом, или обоими вместе. Не возбраняется тыкать задницей, голой задницей в голую задницу, при посредничестве зеркального полотна, При этом не натобенится неприятие игнорирования аксиомы, гласящей, лучше бы гласящей, розовый ком нервов, пребывающий на помеченной территории, не должен царапать воздух, цепенеть в страхе, съеживаться во тьме черепной коробки от ужасного лика, ожившего в зеркале. Лика? Отсутствие глаз не отрицает факта присутствия взора, не отпускающего, вселяющего, заставляющего, как и факта присутствия слов, несказанных, однако же понятых. Руки, снующие по огромным безглазым щекам. Сейчас проковыряют дырки, из которых выкатятся материальные носители взора. Сейчас. Страшно. Волосы вокруг немого рта. Волосы, приводимые в движение колыханием толстых щек, приводимые в движение переминанием, прижиманием, раскорячиванием толстых ляжек, растущих прямо из толстых щек. Страшно. Волосы оживают. Оживут. Сейчас. Прекратите, неправда. Неправда. Я не верю вам. Не смотрите на меня так. Я в самом деле думаю, что вы... Вы преувеличиваете. Разве я не прав? При этом не натобенится неприятие игнорирования аксиомы, гласящей, лучше бы голосящей. В треугольнике не одна, но три. В квадрате не одна, но четыре. В круге не одна, но множество. Множество задниц. При этом не натобенится неприятие нацеливания стволов, именуемых редко «ректа», в точку, образованную пересечением биссектрис. Постойте. Диагоналей. Прошу вас. Диаметров. Остановитесь. Давайте немного помолчим. Прошу вас, глотните воды. Теперь, пожалуй, продолжим. Что было дальше? Кожа. Тронула кожу. Тронули руки. Тронули ноги. И закрутилась. И земля закрутилась. И в воздухе закружились. И закружили воздух висюльки радости. Висюльки смеха. Висюльки счастья. И застрекотала. Специфически застрекотала и зашептала, зашуршала, шероховато зашуршала, разинувшая рот пространство. Глотай, потную пыль, плотский пыл, душеплавильный пыл. Глотай, проглоти, о, пространство, если бы ты могло. Если бы ты только могло проглотить, расщепить, распылить в виде отцветов радости, отцветов смеха, отцветов счастья этот маленький ком нервов на краю пространства. Вы снова плачете? На краю пространства. Может быть, где-то существует некое другое, бескрайнее пространство. Но ты можешь крутить педали лишь в своем ограниченном краями двора, на краю пространства, взгляд, в котором кожа тронула кожу, в котором предстательная железа подвергается насилию дворовой девки. А где же девка? А сиденье, ожившее благодаря изобретению колеса, а также неровностям подколесья. Под определенным углом зрения и под давлением чего-то более могущественного, чем угол зрения, к примеру, критической массы одержимости, в глазах на краю пространства, оно, то есть сиденье, то есть штуковина среднего рода, преобразуется в подзаборную шлюху, то есть штуковину совершенно другого рода. Простите, вы сами осознаете, о чем говорите? И тогда в глазах, на краю пространства можно распознать зачатки новой формулы иссушения плоти. Во имя высокой, пусть и не ноты, цели. Тварь, получай, тварь, узелки на память! Прекратите немедленно, иначе я попрошу усмирить вас. Немедленно, немедленно, немедленно вылезай из-под кровати, или будет хуже. И в глазах на краю пространства, может быть, где-то существует некое другое. Бескрайние пространства. Но ты можешь дрожать всей кожей и тем, что она прикрывает, лишь в своем ограниченном краями кровати. И в глазах, на краю пространства, непреклонность, приговаривающая без права на апелляцию к безысходности. И в пятипалых тисках на краю пространства, в ожидании кожи, инструмент в быту, обзываемый тапка, весьма похожий по вспомогательному назначению на казарменный ремень, казарменный сапог, в общем, на изделия из заменителей кожи. Падки до кровонесущей кожи. При пересечении непреклонности одного и падкости до крови другого, в некой блуждающей в пространстве и времени точке, материализуется назначение. С пристрастием ложится на спину, на то, что ниже спины, на то, что напротив того, что ниже спины. В случае поворота кожи на 180 градусов, на то, что защищает то, что напротив того, что ниже спины. То есть на пятипалый инструмент, инстинктивно прикрывающий другой, как говорят в народе, инструмент, на все, что подвернется, что не увернется. А если увернется? Вернется. Неужели это правда? Пустоту разорвала и кожу. Ошпарила кожа. Искрючились ветви. Рявкнули корни. От боли. От предчувствия бессилия кожи. Тронула кожа розовый клок кожи. Рой междометий высыпал розовой сыпью и громкими дырками, бессмысленными дырками в пространстве. Неужели это правда? Кожа тронула кожу, и обрывками смысла наполнились дырки в пространстве. Не, не, не, не надо, не надо, не на, не на... Ненавижу, ненавижу, тварь, ненавижу. Получай, тварь, узелки на память, на долгую память, на пожизненную память. Боже, это правда, это правда. Вот, возьмите платок, утритесь. Воды? Хотите отдохнуть? Между веревкой справа и веревкой слева маятник в виде комочка спрятанных нервов. Мается, мается, отмеряя какое-то свое время. Мается, мается. Можно остановить маятник, то есть замереть. То есть стать картинкой или фоткой в неоднородной рамке. Между землей и небом. Между обрубком ивы справа и липой слева. Можно ли? Можно ли остановить время? То есть суметь бы, не робеть бы, слиться с веревкой справа или веревкой слева, совершив акт взаимопроникновения. Только бы... Только бы без трепета и без трения. Темень качнулась тенью. Кто это? Кто это? Черноту разорвала, и кожу ошпарило словом. И скрючились ветви, и рявкнули корни от боли, от предчувствия бессилия кожи. Никогда, никогда с таких слов не начинаются встречи. Никогда, никогда с таких слов не начинается новая жизнь. Никогда, никогда не начнется новая жизнь. Черноту разорвало. Не жди, не жди или жди, то есть живи, живи с ненавистью. Тоже форма любви к жизни, которой не жди, не жди. Между веревкой и веревкой, между небом и небом. Маятник мается, мается. Отречение знаки. Над знаком течения времени. Простите, а как же висюльки счастья? Черноту разорвало и кожу ошпарило. Говорите. И кожу ошпарило. Говорите. Черноту разорвало и кожу ошпарило. Нежность. Продолжайте, не останавливайтесь, потому что таких не бывает. И скрючились ветви, и рявкнули корни от счастья. От предчувствия бессилия кожи, потому что таких не бывает. Приняло сердце пламенный ток сердца. Загорелся в сердце огонек на память. На вечную память. Потому что таких не бывает. Приняли руки, приняли губы, приняло тело. И виньетками радости, виньетками смеха, виньетками счастья запестрели незримые памятки дня. Потому что таких не бывает. Что с вами? Вам? О, Боже. Плачьте, плачьте. И кожу ошпарили слезы. И осыпались пеплом. Виньетки на памятки дня. И осыпалась нежность, что приняли руки, и губы, и тело. И осталась на коже. Осталась на коже лишь жалость. Лишь жадная жалость. Изжалась в ком жалкий. Но почему, почему? Посмотрите на меня. Посмотрите. Загляните в мои глаза. Видите? Видите? Не могу. Не смотрите. Отстаньте от меня. Оставьте меня. На краю пространства. Со взглядом на краю пространства, в котором формула испепеления пространства. И дайте прижаться к земному шару, который через мгновение или через космическое мгновение, какая разница, превратится в огненный шар.